Глава 7. Нейродетерминизм. Чье желание мы хотим? Мы имеем дело с тезисом, который не может быть сфальсифицирован эмпирическим путем, поэтому он не может иметь научного статуса. Скорее речь о доктрине, в отношении которой, в крайнем случае, можно спросить, правдоподобна ли она. Ну что же, в таком случае мы — это просто управляемые нейронами биоавтоматы, мозги которых принимают решения и действуют в соответствии с предписанной биологической программой. К этому дерзкому открытию пришлось прийти многим нарциссически обиженным эго, когда в середине прошлого десятилетия в Германии развернулась газетная дискуссия об иллюзии свободной воли. Этот охотно поддерживавшийся и довольно желчный спор был инициирован некоторыми видными исследователями мозга. Его суть изложена в двух словах. Хотя нам кажется, что мы размышляем о проблеме, наш мозг уже сам давно все решил. В некотором смысле за нашей спиной. То, что мы субъективно воспринимаем как независимое решение, является просто отчетом нашего мозга об исполнении давно выполненного действия. Не более чем учетная квитанция для подшивки к делу. Решение о действиях формируется в субличностных процессах, а затем, когда они уже появились, интерпретируется как результат личностных процессов принятия решений. Если это правда, мы не делаем то, что хотим, но мы хотим то, что делаем. Таков вывод специалиста по когнитивной психологии Вольфганга Принца, считающего свободную волю социальным конструктом. Смелый прогноз. Герхард Рот из Бременского университета погружается еще глубже и предлагает осмыслить, что даже представление о владении собственным «я» — всего лишь иллюзия. То, что мы, естественно, считаем нашей стабильной центральной сущностью, не что иное, как вспомогательный конструкт мозга. Созданный в раннем детстве, а затем в течение жизни много раз адаптированный. Всего лишь уловка природы, облегчающая выживание в сложных условиях. Мир познания кропотливо выстраивается нашим мозгом на протяжении многих лет и состоит из его же наблюдений, мыслей, идей, воспоминаний, чувств, желаний и планов. Внутри этого мира медленно формируется личность, которая все чаще воспринимается как мнимый центр реальности. При этом формируется впечатление, что именно она наблюдает, является автором собственных мыслей и идей, активно вспоминает и так далее. Разумеется, это иллюзия, потому что наблюдение, намерение и движение возникает во время индивидуального развития задолго до возникновения личности. Последнее, появившись однажды, не принимает на себя фактический контроль над этими состояниями. Лишь сама личность не понимает, что является игрой воображения. По крайней мере, обычно. При измененных состояниях сознания, переживаемых вынужденно или добровольно, становится ясно, что «я» на самом деле является хрупким конструктом. Изменение самосознания мучительно переживают больные шизофренией. Внутренние процессы воспринимаются ими как осуществляемые или управляемые извне. «Я» становится нестабильным и уязвимым. Любой, кто когда-либо экспериментировал с такими галлюциногенными препаратами, как ЛСД или псилоцибин, также подтвердит, что наличие стабильного собственного «я» далеко не очевидно. Океаническое самоограничение и тревожный распад эго — два ключевых понятия психологии, используемые для описания измененных состояний при исследовании галлюциногенов. Океаническое самоограничение описывает опыт единства с миром, освобождения от ограничений пространства и времени или интуитивные представления о высшей реальности. Этот синдром позитивной утраты чувства реальности с распадом границ окружающего личность мира касается выходящих за пределы обычного сознания переживаний, в частности, в связи с употреблением ЛСД. Антиподом ему является тревожный распад эго, когда сущность личности разрушается, мир оказывается фрагментирован, накатывает мучительное ощущение потери рассудка или даже необходимости смерти. Соответственно, нейробиолог Рот убежден, что иллюзией является не только собственное «я», но и свободная воля. Уже в 2000 году он вывел из этого драматические итоги. «Развенчание человека как свободно мыслящего существа — вот наша конечная точка. После Коперника, Дарвина и Фрейда мы переживаем последние крупные посягательства на традиционный для нас образ человека», сказал Рот в интервью журналу «Spectrum der Wissenschaft». В этом же разговоре ученый сделал смелый прогноз. «Я считаю, что не позднее, чем через 10 лет, мы придем к пониманию, что свободы в значении субъективного самоосмысления не существует». Как мы знаем, сегодня предсказание Рота не сбылось. Никто не может сделать иначе, чем может. Вместе с Вольфом Зингером, директором отделения нейрофизиологии в Институте изучения мозга имени Макса Планка во Франкфурте на Майне, триумвират, посвятивший себя ликвидации мифа о свободе воли, является полным. Нейронные связи ясно говорят, нам следует прекратить говорить о свободе. Таково заявление Зингера. Между прочим, цитата классика, которой следует присутствовать в любой статье о свободе волеизъявления. И хороший пример широко распространенной дурной привычки некоторых нейроученых делать выводы для всего общества на основании собственных догадок о мозге. Если бы человек действительно не обладал подлинной свободой воли в значении «я мог бы в такой же ситуации принять другое решение», это имело бы далеко идущие последствия. Наше представление о человеке оказалось бы в опасности. Некоторые исследователи мозга уже предложили реформу Уголовно-процессуального кодекса. Общество не может наказывать кого-либо только потому, что он виноват в чем-то в нравственном отношении. Это имело бы смысл, если бы мыслящий субъект имел возможность действовать иначе, чем произошло на самом деле, указывал, например, биолог Рот. Если бы преобладало убеждение, что никто не может сделать иначе, чем он может, наше социальное сосуществование оказалось бы под угрозой. Наше общество состояло бы уже не из ответственных граждан, которые живут своей жизнью со своей ответственностью, но из исключительно невменяемых существ. Мы больше не могли бы ни на кого обидеться, нам не было бы стыдно, и мы не могли бы ожидать ни благодарности, ни похвалы, говорит швейцарский теолог Юдит Хардегер. Мать всех экспериментов с волей. Ввиду заявлений Зингера, Ротта и их коллег в качестве их эмпирического обоснования можно было бы ожидать целого массива внушительных нейронаучных данных. Но все не так. На сегодняшний день исследования мозга не могут дать сколько-нибудь разумных экспериментальных доказательств того, что мы принимаем решения неосознанно, а наш мозг действует независимо от нашей воли. Перейдем же к области нейробиологических фактов. Исследование калифорнийского физиолога Бенджамина Либета начала 1980-х годов в какой-то степени выступает в роли дымящегося вулкана. Почти не замечавшиеся в течение двух десятилетий эксперименты Либета стали наиболее цитируемыми эмпирическими доказательствами в контексте дискуссий о свободной воле. Отправной точкой для опытов ученого был потенциал готовности. Под ним понимается деятельность определенных областей мозга перед произвольными движениями, выявляемые с помощью измерения электрической мозговой активности. В эксперименте Либета испытуемых просили произвольно двигать рукой в заданных промежутках времени. При этом участники опыта должны были запоминать положение светового пятна на экране осциллографа в тот момент, когда они сами принимали решение о движении. Позже их утверждения сравнивались с зафиксированными в мозге электрическими колебаниями. Как и ожидалось, между временем принятия решения и началом движения проходило около 200 миллисекунд. Здесь все шло нормально. Однако, к удивлению Либета, и совершенно незаметно для испытуемых в дополнительных двигательных областях мозга, потенциал готовности проявлялся уже на полсекунды ранее. Очевидно, мозг инициировал действие еще до субъективного осмысления решения. Позже эксперименты Либета в расширенном формате повторили Патрик Хаггард и Мартин Эймер, в целом подтвердившие первоначальные результаты. Правда, латерализированный потенциал готовности у двух из восьми испытуемых проявился только после принятия решения. В связи с этим причинно-следственная связь осознанного решения и потенциала готовности является сомнительной. Сначала в этом увидели доказательства автономной от волеизъявления работы мозга. Но оказалось, что исследование легко разобрать по частям. Так было доказано, что речь шла об оторванном от реальности лабораторном эффекте, который не имел никакого отношения к настоящему волевому выбору. Решение о фактическом действии принималось уже в тот момент, когда испытуемый соглашался на участие в эксперименте. То, что измерялось, представляло собой лишь последнее усилие воли, незначительное полурешение о конкретном моменте уже заранее намеченного действия. Точно так же видит ситуацию философ Михаэль Пауэн. Испытуемые не могли определять, что они будут делать, они даже не имели возможности решить, будут ли они что-то делать. Ими лишь устанавливался момент движения, намеченного заранее. Кроме того, измерить опытным путем точное время осознания решения вообще крайне сложно. Для компатибилиста Пауэна свобода воли и нейронная обусловленность действий совсем не противоречат друг другу. Поэтому он считает, что спор вызван ложной дилеммой. Он полагает, что свободу лучше всего понимать как самоопределение, требующее соблюдения двух минимальных условий — автономии и авторства. Действия совершаются свободно лишь когда определяются не необходимостью, совпадениями или внешними обстоятельствами, а только самим действующим лицом. В случае отдельных действий можно говорить о самоопределении, если действия вызваны желаниями, убеждениями и характером того, кто их совершает. Напротив, самоопределение нарушается, когда на действие влияют факторы, не относящиеся к самому человеку. К подобным факторам Пауэн относит также внутренние ограничения, такие как зависимости или психические заболевания. Английский философ Питер Хакер считает сверхинтерпретацию экспериментов Либета классическим мериологическим ложным выводом, простым псевдоаргументом. Мериология, как раздел логики, изучает отношения между частью и целым. Коллега Хакера Петер Бьори, в свою очередь, называет то, что представляется строгим эмпирическим опровержением существования свободной воли, вообще детищем авантюрной метафизики. Философы, по-видимому, согласны. Эксперименты Либета до сих пор еще ничего не доказали. А что происходит, если мы хотим невнимательно? В 2006 году все стало хуже. Благодаря исследованиям специалиста по экспериментальной психологии Хакуана Лау из лаборатории функциональной визуализации Wellcome Trust в Лондоне, выводы Либета попали под обстрел со стороны самих исследователей мозга. Лау модифицировал эксперименты Либета, прибегнув к функциональной визуализации. Вместо потенциала готовности, выявлявшегося с помощью электроэнцефалограммы, ученый фиксировал изменения в кровотоках головного мозга. Психолог определил, что одно лишь требуемое внимание к тому, когда предполагается произвести действие, сильно влияет на результат измерения. Чем лучше субъект концентрируется на задаче, степень концентрации измеряется активностью области мозга, связанной с намерением двигаться, тем больше временной разрыв между субъективным желанием и его исполнением. Лау, получивший за свою работу премию Уильяма Джеймса за вклад в исследование сознания, заключил, что измерение времени для Либета могло быть проблематичным, потому что сам процесс измерения может влиять на предмет измерения. В связи с этим вполне вероятно, что сомнительный потенциал готовности в обычной повседневной жизни, если мы в некотором роде хотим невнимательно, предстает совершенно иным, нежели в лабораторных условиях Либета. Это часто утаивалось во время дискуссии, но сам Либет указывал, что в его экспериментах реализация движения могла быть остановлена сознательным вето, хотя в этом случае точно так же измерялся предшествующий потенциал готовности. Какими бы бессознательными процессами не было подготовлено действие, само его осуществление в экспериментах Либета могло быть предотвращено силой воли. Этого не следует недооценивать, особенно в связи с судебной практикой. Так можно утверждать, что даже нейрофизиология не говорит ничего против возможности сознательного контроля спонтанно возникающих импульсов к преступным действиям. Даже если нам, бедным грешникам, когда-нибудь придется оправдывать свои земные пороки на страшном суде, защита Либета нам мало поможет. Ведь большинство из 10 заповедей сформулированы в запретительной форме. «Ты не должен». Злополучный потенциал готовности был недавно окончательно демистифицирован новозеландскими учеными Джуди Тревена и Джеффом Миллером. В сложной серии экспериментов исследователи из Университета Оттаго доказали, что в отношении потенциала готовности нет никакой разницы, принято решение совершать или не совершать движение. Полученные с помощью электроэнцефалограммы данные об активности мозга, предшествовавшей несовершению действия, были неразличимы. Ученые пришли к выводу, что пресловутый потенциал готовности явно не связан с подготовкой движения. И заключили, что опыты Либета не подтверждают необходимость искать отправную точку произвольных движений на бессознательном уровне. Хотя экспериментальные доказательства крайне скромны, дискуссия бодро продолжается. В ответ на мой вопрос нейробиолог Рот сообщил, что не хочет, чтобы доказательства в области исследований мозга сократились до экспериментов Либета, слабые стороны которых он видит. Более того, он указал, что общий взгляд на выводы нейробиологии и психологии действия должны привести к отказу от мифа о свободной воле. С другой стороны, исследователи мозга, которые всегда были более сдержаны в спорах о свободной воле, нуждаются в новых эмпирических подтверждениях. Как, например, Нильс Бирбаумер, профессор психологии из Тюбингенского университета. Нельзя говорить ни о свободной, ни о несвободной воле, поскольку нам неизвестен нейронный коррелят свободы. Нервные клетки не интересуются политикой. Многие гуманитарии и юристы вступили в дискуссию о несвободе воли уже по долгу службы. Удивительно единодушно они выступают против того, что наша деятельность определяется несознаваемой нейронной активностью и что мы воспринимаем себя авторами собственных действий лишь в результате постоянного самообмана. Неудивительно, что в особенно жаркий период дебатов о свободе воли около 2005 года быстро распространились нападки на грубый редукционизм. Тот факт, что биологический редукционизм не менее догматичен, чем идеализм, видевший духовную основу за всеми природными явлениями, критиковал философ Юрген Хабермас. В газетной дискуссии философ также поднял фундаментальный вопрос. Обоснована ли вообще нейронаучная детерминистская точка зрения, или это лишь часть натуралистической картины мира, вызванная к жизни спекулятивной интерпретацией научного знания? Михаэль Хагнер, профессор швейцарской высшей технической школы в Цюрихе, также дистанцируется от выводов Рота и его коллег. «Вообще не решено, имеют ли вина и ответственность какое-то отношение к свободе воли», указывает Хагнер и приводит острый пример. «Нервным клеткам все равно, оправдана или нет война в Ираке. Нам же, людям, как политическим существам, во всяком случае большинству из нас, это не безразлично, и в этом-то различии все и дело». Время судебной френологии XIX века, которое, как считается, уже закончилось, вспомнил специалист в области уголовного права Клаус Людерсен. В своей работе «Преступный человек», опубликованной в 1876 году, итальянский врач Чезаре Ломброзо представил свое учение о прирожденном преступнике, получившее всеобщее одобрение. Неужели мы действительно должны начинать с того же самого? Или же исследователи мозга Герхард Рот и Вольф Зингер заменили примитивные выводы своих коллег того времени более убедительной, возможно, даже окончательной концепцией детерминированного человека? Спрашивал Людерсен в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сегодня вопрос остается открытым. Нейробиолог Рот сам считает понятие вины бесчеловечным, отказываясь таким образом от идеи терапии и улучшения. Как указывает в своей книге «Нейрообщество» психолог Штефан Шляйм, большинство юристов-теоретиков видят ситуацию совершенно иначе. Например, правовед Клаус Гюнтер. Он ссылается на агностическую позицию уголовного права. Свобода воли не играет никакой роли в оправдании наказания. Скорее, требование о том, чтобы индивидуум вел себя в соответствии с правилами, можно вывести, исходя из правильного поведения большинства. Ни нейрофизиологические, ни психологические выводы не имеют для этой позиции никакого значения. То, что дискуссия о свободе воли бодро продолжается, хотя ситуация кажется уже хорошо проясненной и в значительной степени смягченной в философском и теоретико-правовом плане, симптоматично для нынешней картины популярности нейронаук. Общественное мнение формируют нереальные факты, которых явно вообще не существует, и не философские аргументы, а влияние нескольких очень известных исследователей мозга.